Глава 10. Послесловие главам о семи церквах. Откровение, глава 2 и 3. Разбирая вопросы разделения на конфессии воинствующей церкви, следует вспомнить об известной повести об Антихристе, автор которой Владимир Соловьев признавал в церкви все три разветвления современного христианства – католичество, православие и протестантизм. Однако откровение не дает надежды на объединение когда-либо этих церквей в одну, как это описано у Соловьева. В заслугу последнему следует поставить удачную характеристику этих трех ветвей Вселенской Церкви с преобладанием в католичестве веры и ревности по славе Божией, в православии – любви и глубины духовных постижений, в протестантизме – надежды и рассудительности. Удачное распределение покровителей этих трех церквей, ревностного и горячего апостола Петра для католичества, глубокого по духу любимого ученика Господа, апостола Иоанна, для православия, апостола надежды, проникновенного апостола Павла, для протестантизма. Однако протестантам все же далеко до пламенного Павла, апостола языков, и его глубин богословия. Рисуя эти три направления в христианстве, Владимир Соловьев как бы оправдывает эту целесообразность подразделения в связи с разностью характеров и склонностей у различных народов. Спокойная рассудительность северных народов Европы близка протестантизму, горячность в ревности и вере южных народов Европы, но без достаточной глубины постижения истины, свойственна католичеству. Глубина постижения духовных основ при смирении духа, но при значительной инертности характера – удел православия восточных народов. Очевидно, трудно как одному человеку, так и одной церкви вместить всю полноту отображения христианских добродетелей. Однако всех их принимает, ценит и любит Господь, который равно любил Марфу и Марию при всей разности их характеров. Марфа горела огнем служения Христу, католичества. Инертная к служению Мария – все забыла, лишь бы быть со Христом и слушать Его поучение, православие. Есть также мнение, что Господь попустил разделение церквей, чтобы вызвать соревнование между ними. Надо вспомнить и слова апостола Павла Коринфской церкви. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 19 стих. И в первой апостольской церкви было большое различие между христианами из евреев, соблюдающими еще иудейские обычаи, включая обрезание, и христианами из язычников, чуждых этим обрядам. И это различие было по существу, может быть, большим, чем различие сейчас между основами православия и католицизма. Однако эти различия не мешали тогда единству церкви и взаимной любви ее членов. Хотя между первоверховными апостолами Петром и Павлом и бывали иногда некоторые разногласия, о них пишет апостол Павел в послании к Галатам, но это не мешало их братскому молитвенному общению и взаимной любви. Надо вспомнить о том, как разрешился спор, возникший между апостолом Павлом и Иерусалимской церковью, о необходимости соблюдения для христиан постановлений закона Моисея. После спора обычаи и взгляды у каждой из церквей, руководимых апостолами Павлом и Петром, остались прежними, но это не разделило их, и сторонники старой обрядности протянули апостолу Павлу руку любви и единения. Лишь три условия они поставили новым братьям-христианам, не соблюдавшим иудейской обрядности. Первое — оставить языческие обычаи, воздержание от идоложертвенного, крови и удавленина. Второе — соблюдать нравственную чистоту, воздержание от блуда. Третье — соблюдать закон человеколюбия, не делать другим того, чего себе не хотите. О, если бы и представители современных конфессий проявили такую же веротерпимость, образец которой показали нам христиане первой из христовых церквей. Можно вспомнить высказывание митрополита Платона Киевского о том, что те перегородки, которыми отделяют себя здесь на земле христиане различных конфессий, к счастью, не достигают неба. Те же, к кто чувствует зло и суету земного и поднимает взоры к небу, желая приобщиться к Божественному Духу, все они члены одной религии, когда бы они ни жили. Надо вспомнить также, как не любил богословских споров апостол Павел. В своих письмах к ученику своему Тимофею он писал: «Не вступай в слово прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». И далее: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» Второе послание к Тимофею, 2 глава, с 23 по 25 стих. Не любили заниматься вопросами догматического характера и многие из святых. Так преподобный Варсонофий Великий дал такой совет одному из своих учеников: «Не хотел бы я, чтобы ты занимался догматическими книгами, потому что они возносят ум к горе, но лучше поучайся в словах старцев, которые смиряют ум долу». А мудрая старица игуменя Арсения пишет: «Не следует вдаваться в богословские вопросы, это не спасительно и даже вредно, и тонкое разбирательство их может привести к заблуждению, а правильнее — к кичению». Следует отметить также, что если между богословами есть много споров по вопросам догматики, то в толковании нравственных устоев учения Христа у богословов всех конфессий обычно нет особых разногласий, если не считать некоторых иезуитов и примечания издателей. Таких «достижений» в кавычках нравственности современных протестантов, как гомосексуальные браки, женское священство и другие прелести нынешней практики протестантских борцов за права человека. Старецкий монах Силуан со Старого Афона говорит: «Некоторые спорят о вере, и конца нет этим спорам, а спорить не надо, а только молиться Богу и Божией Матери, и Господь без спора просветит, и скоро просветит». Можно думать, что не столько ревность о чистоте веры, сколько отсутствие любви, нетерпимость, властолюбие и ограниченность разделяли на непримиримые лагеря верховных представителей христианских конфессий. Здесь можно вспомнить, сколько горя, вреда и даже пролития крови принесли в свое время споры и разделение русской церкви на никонианцев и старообрядцев. Часто ревность не по разуму заставляет также путать такие понятия, как ересь и частное мнение. Ведь еще совсем недавно, в 1910 году, в русской церкви произошел тот позорный случай, когда 500 иноков, творцов Иисусовой молитвы из русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря были удалены из обители с позором как еретики по постановлению русского синода. Для удаления имяславцев были вызваны войска, монахов выгоняли из келий посредством бронзбойтов, священникам из них было запрещено служение. К счастью, на суде над имяславцами присутствовал митрополит московский Макарий, который счел имяславцев за частное богословское мнение, ничего общего не имеющее с ересью. Суд внял словам мудрого пастыря, и с имяславцев было снято тяжкое обвинение. Разделению конфессий сильно способствует и очень малая взаимная осведомленность христиан о духовной жизни членов других конфессий. Там, где эта осведомленность имела место, там часто наблюдалось глубокое взаимное уважение представителей различных церквей и желание позаимствовать из других конфессий все хорошее. Здесь уместно вспомнить и рассказ боголюбивого православного пастыря отца Митрофана, старца и настоятеля общины святых Марфы и Марии в Москве. Еще в молодости он был назначен настоятелем в православный храм в небольшой западный городок, где был также костел. По приезде туда отец Митрофан счел своим долгом сделать визит настоятелю костела, польскому ксензу, и установил с ним мирные братские отношения. В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всем — взаимная любовь. Вот правильная норма интерконфессионального общения, выраженная еще блаженным Августином.